«Они ушли», — с огорчением сказал Славка. «А ты чего ждал?» — удивился Артем. «Они ушли сразу, как только стало ясно, что ты убежал. Следующий вопрос. Куда они ушли?» За разговором оба выехали к воде. Река обмелела. Пахло гнилью, вдоль берега невысокой стеной рос камыш, а по нему было очень хорошо видно, где печенеги вошли в воду. И где они вышли, на противоположном берегу тоже было видно. Уже не по камышу, а по осыпавшейся круче. «Переправляемся!» — скомандовал Артем. Растянувшись цепью, дружинники входили в воду. Переправа сложности не представляла. Речка мелкая, дно песчаное, течение слабое. Многие гридни даже не покинули седел. Только затянули потуже мешки, в которых хранилась бронь и та сброя и припасы, которые не любят воды. На том берегу, правда, пришлось спешиться. На крутом склоне лошадкам было трудновато. Славка переправился одним из первых, вытянул наверх своего хузарского конька. Когда Славку пленили, он, умница, сам домой прибежал. Потом заводного. Заводным у Славки был трофейный жеребец рамейского печенега. Он был лучше хузарина, но Славке еще предстояло выездить его под себя, а это дело не быстрое. Впереди лежала степь. Ковыльное море с волнами холмов и редкими островками деревьев. Но это было еще не дикое поле, а своя земля. Знаком этого торчала впереди деревянной раскорякой сторожевая вышка. След, оставленный уходящими печенегами, был виден всякому. Трава, побитая сотнями копыт, за несколько дней не подымется. Артем кликнул одного из сотников, велел отправить гонцов к вышке. Оттуда должны были видеть, куда ушли копченые. Сотни переправились. Отжимать одежду никто не стал, только вылили воду из сапог. Два гонца галопом полетели к вышке и сразу потерялись в высоком ковыле. Артем уже собрался скомандовать вперед, но тут вмешался Йонах. — Погоди, братишка! Артем поглядел на хузарина с удивлением. Всю дорогу до этого места хузарин не проявлял ровно никакого интереса к цели их похода. Он только и делал, что баловался со своим новым луком. Набил дюжину три зайцев, снимая не менее чем за сотню шагов, едва не подстрелил сокола, ловко схитившего одного из зайцев. Славка едва успел хузарина удержать. Сокол, чей образ украшал стяг воевода Сергея, был добрым знаком. Убить его — дурная примета. Йонах, впрочем, не огорчился и сбил беркута, нацелившегося уполивать цаплю. Цаплю хузарин тоже сбил. Ее они съели вчера вечером. Оказалось, жестковато. — Погоди, братишка. Артем удивился, но с командой повременил. — Надо проверить, не ушли ли они по реке, — сказал Йонах. Артем подумал немного и согласно кивнул. — Возьми варяжку с сотней. — Не надо, — мотнул головой Йонах. — Тебе нужнее. — Мало ли, — разделятся копченые. — Дай мне Славку и довольно. Он по тому берегу пойдет, я по этому. Тех, кто пошли рекой, много быть не должно. Управимся. Йонах ласково коснулся дареного лука. А если нет, так Славка за подмогой сбегает. Артем подумал немного и согласился. Ты по этому берегу, я по тому, сказал Йонах Славке и решительно направил лошадь обратно в речку. Его боевой конь, опередив ехавшего на заводной Йонаха, первым плюхнулся в воду. Он, если не под седлом, обучен был, как охотничий пес, бежать впереди хозяина. «Варяжка!» — окрикнул Артем своего лучшего сотника и приказал. «Дай-ка Славке свой рог!» «Держи!» — варяжка бросил Славке длинный сигнальный рог. «Такой за два поприща слышно!» «Когда возвращать будешь, не забудь вина в него налить!» Варяжка был четвертым и самым младшим сыном Ольбарда, князя Беловодского. Но вот уже 7 лет жил в Киеве. Сначала со старшим братом Трувором, потом один. Когда Трувор уехал из Киева домой и забрал с собой своих родичей, варяжка решил остаться. Привык он в Киеве. Трувор указывать ему не стал, сказал: «Поступай, как знаешь». Так что из рода варяжка не вышел. Однако оказался вроде как сам по себе, но не один. Варягов в Киеве было немало, а славному воину место всегда найдется. Присягнул варяжка князю, и Артем тут же взял беловодского княжича в свою лучшую тысячу. Сначала десятником, потом сотником. Ярополк одобрил. Варяжка был ему по нраву. Это он одарил княжича прозвищем Варяжка. Родовое имя варяжки было Вольк. «Пиво», — пообещал Славка, подхватывая рог, — «по края! Хочу поглядеть, как ты потом будешь на лошадь карабкаться». В сигнальный рог входил полный кувшин, и пить его надо было сразу, потому что узкий конец приходилось зажимать ладонью. «Я его в седле выпью», — ухмыльнулся варяжка. «Вперед!» — скомандовал Артем, и сотни двинулись по утоптанному следу. Йонах тем временем пересек реку и теперь, сидя боком в седле, выливал воду из сапог. Они у него были хузарские, широкие и мягкие, без ремешка наверху. Почувствовав взгляд Славки, Йонах махнул рукой. «Езжай, мол, не жди, я не отстану!» Славка несколько мгновений раздумывал, в каком направлении двинуться, потом сообразил, что речушка эта через полпоприща впадает в рось, и в устье ее поставлен сторожевой городок, так что в ту сторону ворог наверняка не пойдет. А вот если вверх по течению, то ближайший городок не менее чем в трех поприщах. Славка потянул повод трофейного жеребца, а когда кони поравнялись, ловко перемахнул из седла в седло. Надо приучать красавца к новому хозяину. Жаркое солнце летнего месяца травня уже успело высушить Славкину полотняную рубаху, но толстый войлочный подшлемник основательно пропитался водой и приятно охлаждал голову. Славка порадовался, что нынешний его путь вдоль речки. День обещал быть жарким. Thank you.